Глава 22. Огромный сводчатый зал церкви медленно наполнялся народом. Кареты прибывали одна за другой. Толпа народа буквально оцепила все подходы к церкви. Оставалось лишь узкое пространство, где была постелена дорожка, ведущая от основания лестницы к распахнутым настежь дверям. Все гости, входя в церковь, в первую очередь останавливали свои взгляды на Артью. Артью был облачен в белоснежный камзол с высоким воротником, плотно облегавшим шею. Вереница золотых пуговиц спускалась двумя рядами от воротника до пояса, выгодно подчеркивая белоснежные кружева рубашки на груди и рукавах. Красивая серебристая перевязь пересекала грудь. На перевязи висела шпага с серебряной рукояткой. Блестящие белые сапоги довершали его наряд. Артью стоял возле алтаря и зорко наблюдал за входом. Когда в проходе мелькали знакомые лица, он их приветствовал легким кивком и продолжал свое наблюдение. Когда среди прочих гостей в церкви показалась мать, Артью со всех ног поспешил к ней. Графиня встретила сына мягкой улыбкой. «Сейчас не время, поговорим обо всем завтра, Артью», — негромко произнесла она, целуя его в щеку. «Я довольна тобой. Ты поступил в точности так, как я и предполагала. Матушка, разве мог я разочаровать вас?» Артюк поцеловал ей руку и проводил до места в первом ряду. «Вам здесь удобно, матушка?» — услужливо спросил он, помогая ей занять место. «Вполне отсюда прекрасно все видно. Благодарю тебя». Поклонившись матери, Артюк поспешно отошел к алтарю. Бросив в ее сторону еще один очень нежный взгляд, он едва слышно пробормотал. «Все идет просто отлично. Осталось лишь дождаться эту девицу. Надеюсь, она меня не обманет». Прошло еще четверть часа. Под непрекращающийся звон колоколов церковь полностью заполнилась народом. Все приглашенные гости уже заняли свои места. Жених стоял у алтаря, оставалось дождаться лишь невесту. Но она задерживалась, неизвестно по какой причине. Все присутствующие в зале замечали излишнюю нервозность жениха, которая становилась все очевидней. Жених без конца посматривал в сторону двери. Он то и дело хватался за рукоятку шпаги и издавал неразборчивые восклицания. Гости приписывали волнение жениха торжественному событию в его жизни, тогда как Артью пребывал в ярости. Она не пришла. «Не пришла!» — раз за разом твердил он. Артью почти уверился в том, что он оказался обманутым, когда, к огромному своему облегчению, он увидел ее. Ремика вошла в церковь под руку с незнакомым Артью мужчиной, наряженным в роскошные одежды. Невеста была облачена в длинное белоснежное платье с ниспадающими кружевами, открытым воротом и легким декольте. Лицо невесты закрывала фата. Позади нее двигались мальчики из церковного хора. Они несли за невестой шлейф свадебного платья. При виде невесты Артью широко заулыбался. У него сразу появилось отличное настроение. Он терпеливо дождался, пока этот мужчина подвел к нему невесту. Артью не мог видеть лица невесты. Но он видел гордый взгляд мужчины, который передавал ему руку невесты. «Веди себя незаметно», — шепнул ему на ухо Артью, принимая руку Ремики. «Одежда у тебя ничего, но лицо не из лучших. Ты на нее совсем не похож. Не знаю, сколько тебе дали, но явно переплатили». Артью отвернулся от мужчины и, взяв за руку невесту, направился к алтарю. Мужчина, а это был герцог Мендос, проводил Артью остолбенелым взглядом. Если бы в этот момент не появился человек в белой мантии, он так бы и остался стоять в проходе. Артью и Ремика опустились на колени перед алтарем. Два церковнослужителя вручили им в руки горящие свечи. Сразу после этого действия зазвучала музыка и послышалась песня. Одна из тех, которые сразу затрагивают все возвышенные человеческие чувства. Артью не видел лица невесты, но тем не менее бросал на нее ободряющие взгляды. Едва он вернул голову в прежнее положение, как его глаза наполнились настоящим ужасом. Он смотрел на священника, которому, по всей видимости, и предстояло их венчать. Смотрел и медленно покрывался бледностью. Его глаза были прикованы к маленькой красной шапочке у него на голове. Изобразив на губах улыбку, он начал воровато оглядываться по сторонам. Потом резко обернулся назад, при этом он едва не выронил свечку из рук. Убедившись, что позади него ничего не изменилось, Артью, счастливо улыбаясь, склонился к уху невесты и прошипел. «Вы что, с ума сошли? Зачем вы надели на него эту шапочку? Вы что, думаете, здесь Испания? Во Франции кардиналов раз-два и обчелся». Невеста ничего не ответила, потому что находилась в панике. Она с начала церемонии безумно волновалась, а теперь вот и эта нелепость. Неужели из-за этой несчастной шапочки все сорвется? С замиранием сердца думала она. Скосив глаза, она наблюдала за Артью и видела, что он волнуется все сильнее и сильнее. «Скорей, пожалуйста, скорей!» – взмолилась она перед Господом. «Скорей!» Артью начал успокаиваться, как только началась церемония венчания. Громкий голос священника гармонично переплетался с пением. Глядя на то, с какой уверенностью ведет речь человек в шапочке, Артью совершенно успокоился. «Хоть и переигрывает, но дело свое знает», – удовлетворенно думал он, наблюдая за его действиями. В этот момент ему пришлось оторваться от мысли и полностью сосредоточиться на церемонии. «Артью де Бриньон, граф де Сансер, согласен ли ты взять в жены Ремику Мендоса маркизу Ле Прада?» «Конечно. Отвечайте только «да» или «нет», – мягко потребовал священник. «Простите, у меня совершенно нет опыта в таких вопросах». Улыбаясь, Артью подбегнул ему. Ремика заметила этот жест и сразу похолодела, но тут же с шумом облегченно выдохнула. «Так что? Да! Какие могут быть сомнения? Я беру ее в жены, да!» Артью отвечал излишне поспешно и не в попад, но, тем не менее, священник казался удовлетворенным. Эта маленькая заминка ничуть не испортила общего впечатления от происходящего таинства. Вслед за священником Артью начал громко повторять слова клятвы. Едва он закончил, как настала очередь Ремики. «Ремика Мендос, маркиза Ле Прада, берешь ли ты в мужья Артью де Бриньона, графа де Сансер?» «Да», – последовали слова. «Ремика Мендос, маркиза Ле Прада, берешь ли ты в мужья Артью де Бриньона, графа де Сансер?» «Да», – последовали слова клятвы, и сразу после этого священник громогласно объявил их мужем и женой. Церковь наполнилась восторженными криками. Именно под эти крики священник попросил новобрачных скрепить священный союз поцелуем. Услышав эти слова, Артью решил использовать единственный шанс. «Пусть помнит мой поцелуй всю свою жизнь», — весело думал он. «Как-никак она помогла мне выбраться из весьма щекотливого положения». Артью откинул фату с лица своей супруги. Ему в глаза сразу бросились пунцовые щеки, на которых застыл стыдливый румянец. «Слишком близко принимает к сердцу», — подумал он, наклоняясь к ней. Левой рукой он обнял ее за талию и, наклонившись, нежно коснулся ее губ, придавая поцелую нарастающую страсть. Оторвавшись от ее губ, Артью галантно предложил ей руку. Когда Ремика снова коснулась его, Артью почувствовал, что ее рука дрожит. «Обманывать совсем не умеет», — подумал он с некоторым сочувствием. Уже в карете, когда они ехали в замок, Артью то и дело поглядывал на Ремику. Она же старательно избегала его взгляда и нервно теребила складки свадебного платья. Артью так и подмывал заговорить с ней. Несколько раз он порывался это сделать, но сдержался. Однако, в конце концов, все же сказал о том, что его беспокоило, и сказал с заметным удивлением. «Сударыня, ваше лицо так светится, что вполне способно заменить все свечи в нашем замке. Ну да ладно, это даже к лучшему. Глядя на вас, никто не усомнится в подлинности свадьбы. Вы выглядите как счастливая невеста. Вероятно, мне следует принять более счастливый вид. Кстати, вы заметили, как часто ваш актер ошибался во время венчания? Он раза 3 или 4 сфальшивил. Видимо, маловато опыта. Хорошо, еще никто из гостей не заметил». Ремика поспешно опустила голову и несколько раз судорожно вздохнула. Но Артью был занят уже другими мыслями. Он перестал обращать на нее внимание и стал подумывать о возвращении в Париж. До самого замка они так и не заговорили больше. В самом большом зале замка и новобрачных, и гостей ждали богато уставленные столы с изысканной пищей и разнообразными винами. Новобрачных, как положено, посадили в центре. Сразу же после этого началось шумное веселье. Тосты следовали один за другим, кубки наполнялись до краев, звенел смех. Все выглядели довольными и счастливыми, особенно жених. На глазах у гостей он обращался с новоиспеченной супругой подчеркнуто вежливо. Постоянно за ней ухаживал и оказывал прочие незначительные знаки внимания. Так продолжалось до тех пор, пока в непосредственной близости от Артью не опустилась знакомая фигура. Он даже есть перестал, когда увидел этого человека. Это был тот самый актер, который венчал их в церкви. На этот раз он не только красную шапочку надел, но и красную мантию. Бросив на него непродолжительный взгляд, Артью наклонился к Ремике и шепотом спросил: «Вы его приглашали?» Ремика проследила за его взглядом и только потом кивнула. «Но зачем это нужно было делать?» – раздраженным шепотом спросил Артью. «Он ведь всех нас выдаст. Ладно, я сам попробую предпринять необходимые меры». Ремика с ужасом посмотрела в его сторону, но Артью не заметил этот взгляд. Он уже был занят другим делом. Он негромко разговаривал с актером. «Послушайте, с работой, конечно, вы справились отлично, но пора бы и снять...» В конце речи Артью красноречиво показал взглядом на шапочку. Тот догадался, что жених обращается именно к нему, но, вероятно, не смог уяснить смысла этих странных слов. Изобразив на лице удивление, он спросил: «Что снять?» «А вы будто не понимаете», — несколько раздраженно ответил Артью и снова показал взглядом на шапочку. «Не понимаю». Артью поднялся с места и, делая вид, будто тянется за едой, на самом деле потянулся к нему и прошипел: «Да сними ты эту чертову шапочку!» Он уже успел вернуться на место, когда услышал возмущенный голос. «Мне эту шапочку, как вы изволили выразиться, вручил сам папа». «И кто же твой папа?» – насмешливо спросил у него Артью. Он не видел, как некоторые из гостей стали прислушиваться к разговору. А Ремика? Она просто не знала, куда деваться. Назревал скандал и очень сильный. «Как кто? Папа Римский?» Услышав этот ответ, Артью расхохотался. «Черт, как же смешно!» Однако, заметив удивленные взгляды гостей, он тут же захлопнул рот и даже слегка поклонился в сторону актера. Затем снова наклонился к Ремике и прошептал: «В следующий раз, когда он мне встретится, я шкуру с него спущу, а заодно и все деньги заберу, которые вы ему дали. Он их определенно не заслуживает». Графиня со своего места пристально следила за всем происходящим. Она прекрасно видела, в каком состоянии находится Ремика. Ремика теряла самообладание на глазах. Она всякий раз то бледнела, то заливалась румянцем. Часто со страхом оглядывалась на супруга. Графиня осознала непреложную истину. Назрела необходимость срочно прийти на помощь своей невестке. Приняв это решение, графиня встала со своего места и громогласно объявила о том, что собирается лично отвезти невесту в отведенные ей покои. Под шум негодующих возгласов она вывела Ремику из зала. Артью не мог допустить, чтобы они уединились, по этой причине сразу же припустился за ними вслед. Как только он это сделал, послышался громкий смех. Гости совсем иначе расценили его уход. Артью не было дела до их мнений. Все, что его беспокоило в данный момент, так это не дать им двоим поговорить наедине. Ему удалось нагнать их в свадебных апартаментах, когда они уже собирались закрыть за собой дверь. Едва он влетел вслед за ними, как немедленно и с трогательной заботой обратился к матери. «Матушка, вы устали после дороги? Лучше отдохните, а я сам позабочусь о моей супруге». «Конечно». На губах графини появилась понимающая улыбка. «Только не забудь, что мы должны быть в Орлеане через неделю. Дедушка очень хотел вас видеть. Я пообещала ему от твоего имени, что после свадьбы ты обязательно приедешь». «Конечно, матушка, разве я не послушный сын?» Графиня по очереди поцеловала Артью и Ремику. Затем, пожелав им счастья, вышла. «Сударыня, вы точно завтра уезжаете?» Без предисловий спросил Артью, едва они остались наедине. Ремика молча кивнула. «Отлично. Вижу, вы держите слово. А по поводу письма вы не забыли?» Ремика молча вытащила из-под рукава платье письмо и протянула его Артью. Он взял его, развернул и стал жадно читать. Видно, содержимое его вполне удовлетворило, так как он широко заулыбался. «Вашей матушке я также объяснила, что должна немедленно покинуть Францию». Негромко и не глядя на Артью произнесла Ремика. Она с пониманием отнеслась к моим словам. «Чудненько, значит, мы можем с вами проститься прямо здесь. Передавайте поклон вашим родителям». Артью направился к двери, когда услышал за спиной громкий голос. «Пастух!» Артью повернулся. «А разве ты не хочешь получить награду?» Ремика стояла в нескольких шагах от него. Выглядела она в эту минуту просто потрясающе. Белое платье идеально подчеркивало ее красоту. На щеках играл легкий румянец, на губах блуждала мягкая улыбка, глаза излучали странное сияние. Артью, отрицательно качая головой, попятился назад к двери. «Ну уж нет, я не собираюсь ложиться с вами в постель. Понимаю, брачная ночь и все такое, но...» Он осекся, так как в эту минуту Ремика поставила на стол кошелек с деньгами. «Я именно деньги имела в виду». Она бросила откровенно насмешливый взгляд на Артью. Он прижал обе руки к груди и виновато улыбнулся. «Простите, Бога ради, я Бог весь что подумал. Конечно же, я рад, что вы, миледи, держите слово от начала до конца». Артью, чуть помедлив, подошел к столу и, забрав кошелек левой рукой, правую протянул в сторону Ремики. «Сейчас я, пожалуй, готов принять вашу дружбу. На прощание. Сожалею, но я передумала в отношении моего предложения». Ремика послала в его сторону очаровательную улыбку. Артью не оставалось ничего, кроме как молча покинуть новоиспеченную супругу. Что он и сделал. Выйдя в коридор, он остановился и счастливо вздохнул. «Все, он свободен, как птица». На губах начала появляться широкая улыбка. «Проклятье! Что я здесь делаю? Надо веселиться, черт возьми! Сегодня же моя свадьба!» — вполголоса воскликнул Артью. Сразу после этого восклицания он в припрыжку понесся по коридору. Едва он ушел, как в коридоре снова появилась графиня. Воровато оглянувшись по сторонам, она проскользнула в дверь. Едва она вошла, как Ремика бросилась к ней и засыпала вопросами. Графиня как могла успокоила ее, но Ремика была безутешна. Ведь сегодня должна была состояться ее первая брачная ночь. «Послушай меня, дитя», — попросила ее графиня. Графине пришлось повторить эти слова несколько раз, прежде чем они дошли до слуха Ремики. Графиня продолжила, как только убедилась в том, что Ремика со всем вниманием ее слушает. «Ты прошла лишь половину пути, самую легкую половину. Впереди тебя ждут нелегкие времена. Ты уж поверь мне, когда Артью все узнает, он придет в ярость. И вот тогда уже я не смогу помочь. Тебе следует немедленно уехать домой и хорошенько подготовиться к его приезду. Не жди утра. Поезжай с родителями прямо сейчас. Можешь быть уверена, Артью доедет в два раза быстрее вас. Мы должны и это обстоятельство учитывать». «А вдруг он не приедет?» — с замирающим сердцем спросила Ремика. «Он приедет, дитя мое, по одной простой причине. У него не останется другого выхода».